Итак, друзья, мы еще будем читать Слово Божие. Из первого послания к Коринфянам, 15 главы. Будем читать первые четыре стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Друзья, сегодня продолжается все еще праздник. Ну, так, во всяком случае, считается вот в традиционных таких вот церквях, что продолжается праздник Пасхи, вот называется такая неделя страстная перед Пасхой, потом это называется Светлая Седмица, а потом все-таки праздник как бы еще продолжается до Вознесения. Но все это немножко, конечно, условно, потому что на самом деле воскресение Христово является основанием для нашей веры всегда. С самого начала, как мы уверовали. И вот здесь апостол Павел пишет верующим. Кстати, в первых церквях вот они еще не праздновали так вот регулярно праздников, вот как мы это делаем. Тогда еще была в традиции у иудействующих или христиан, из уверовавших из иудеев, еще была в памяти и ветхозаветняя Пасха. Некоторые еще по традиции как бы так вот и соблюдали ее. А потом уже впоследствии она вот вошла новозаветняя такая Пасха в христианскую традицию. И просто мы это соблюдаем, конечно же, не для того, чтобы спасти наши души, а для того, чтобы еще раз по-особому отметить великое событие, которое случилось, которое является основой нашего спасения. И не только нашего с вами спасения личного, а вообще основой Евангелия и основой грядущего преобразования всего мира, всего существующего, потому что будет, мы знаем, всеобщее воскресение. Будет не только воскресение из мертвых, вот тех, которые почили, а весь мир преобразится. Земля, Вселенная будет новой, потому что Христос воскрес. Ну вот, дорогие друзья, давайте мы сегодня еще раз поразмыслим о тех основах нашей евангельской веры, о которых здесь говорит апостол Павел. По сути дела, здесь так просто сказано, и все изложено буквально в нескольких предложениях. Вот они. В чем же заключается Евангелие, которым мы спасаемся, которое мы приняли с вами и должны удерживать до конца? Что же это за Евангелие? Оно сводится к таким нескольким всего истинам, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен, и что воскрес в третий день по Писанию. Так просто. Неужели этого достаточно, чтобы спастись? Да, как раз этого и достаточно. Если мы всем сердцем примем и поверим то, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Апостол Павел излагает эту же истину так или иначе во всех своих посланиях. И особенно известно послание к римлянам, где есть такие главы, особые главы, 5, 6, 7, 8 глава, где тоже говорится о том, что Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, и что Он был погребен и воскрес в третий день. И мы с Ним умерли для греха, мы с Ним тоже похоронены или погреблись с Ним крещением в смерть, и теперь мы с Ним воскресли и соединились с Ним подобием воскресения. Особенно хочется эту евангельскую весть напомнить всем тем друзьям, кто желает принять крещение, кто об этом заявил, кто ожидает этого момента, чтобы принять святое водное крещение. И вот я хочу подчеркнуть вот эти мысли, снова и снова напомнить. И мне самому вспоминается мое крещение, которое когда-то было, когда мне всего 14 лет было, и Господь дал обращение мне, дал новую жизнь. И эти слова так были близки. Мы умерли со Христом, мы с Ним погреблись крещением в смерть, мы с Ним воскресли для новой жизни. Друзья, я хочу сказать, что человек, каждый умирает. Вот мы можем умереть либо во грехе, либо мы можем умереть для греха. Давайте поразмышляем об этих важных истинах. Вот Иисус Христос однажды умер. Как Он умер? Во грехе или для греха? Кто как понимает? Для греха? А? Во грехе Он умер. Или для греха? За грех, да? Но Он не во грехе умер. Знаете почему? Потому что у Него не было греха. Во грехе – это в том грехе, который в нас живет. В Иисусе Христе не было греха. Вот в этом разница между нами и Иисусом Христом. Почему там и сказано, вот как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Змей в пустыне был медный. Он был такой же по форме, другой только по содержанию. Внутри у него не было яда в медного змея. Так и Христос был такой же во плоти, но не такой же, в Его плоти не было яда греха. Иными словами, Христос не был плотским. Он жил во плоти, но у Него не было греховного начала. Вот Он потому и не умер во грехе, а Он умер за наши грехи. За – это значит вместо нас, за кого-то. Это значит, Он стал нашим заместителем, на наше место стал. А наша теперь задача – с Ним соединиться. С Ним, Слово Божие на самом деле греческое, вот соединиться с Ним – это значит срастись, срослись мы с Ним, стали одно целое, такое переплелось, вы знаете, вот какие-то, может быть, два ствола в дереве, так переплелись, но они срослись вместе, и теперь оно уже один ствол стал. Вот так вот мы со Христом соединились с Ним. Так вот, если мы со Христом соединяемся, то тогда мы не умрем во грехе. А если мы без Христа, то тогда точно умрем во грехе. Вы посмотрите, как Христос об этом сам сказал в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 24 стих. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Милые друзья, может быть, здесь есть в этом собрании те, кто еще без Христа. кто еще не принял Христа, кто еще не вступил с Ним в союз, для кого Христос просто слово обычное, так, слово, которое что-то там для него, может быть, значит человек или историческое событие. Но кто сегодня еще не в союзе с Христом? Вы умрете во грехах ваших. Возмездие за грех есть смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Дорогие друзья, грех несет в себе смерть. И он несет в себе смерть не только физическую, а это обширное понятие. Как много крушений нашей жизни, когда, например, надежды наши рушатся, то есть им приходит конец, или смерть приходит надеждам лучшим, светлым, или любовь прекращается, или дружба. Вот были друзьями, потом смерть этой дружбы пришла. Разрыв общения получается часто. Часто семьи разрушаются. Развод приходит, грех приносит расторжение, разобщение, смерть. И бывает так, что целые народы прекращают свое существование. Государство, государственная система, они приходят к своей смерти. Смотрите, как много грех делает зла, как много сеет он смерти. Прежде чем человек умрет физически, он много переживает разрушительных явлений в своей жизни. И мы наблюдаем вокруг себя так много разрушительных явлений. Вот это последствия греха. Вот это вносит грех. Грех и душу губит. Грех и плоть губит. И вот Господь сказал, что если вы не поверите, то умрете во грехах ваших. Какой печальный конец. Ну вот, дорогие друзья, Христос умер за грехи наши, чтобы мы не умерли во грехах наших. Стал нашим заместителем. Теперь наша задача с Ним вступить в союз, поверить в Него, и чтобы Он для нас стал нашей жизнью. Дорогие друзья, даже и верующие, увы, не избегают проблемы греха. Мы все равно остаемся с такой задачей, которую нам всю жизнь нужно решать, что-то делать надо с грехом. Что нам нужно делать с грехом, дорогие друзья? И вот Слово Божие говорит, апостол Павел нам объясняет, что не только единожды мы умерли для греха со Христом, а мы и каждый день должны грех и отдельные грехи наши умерщвлять, как бы в зародыше их убивать. И очень важно, чтобы чем раньше, тем лучше. Всякое греховное побуждение или пожелание, или мысль, или настроение, чтобы как можно раньше его в буквальном смысле убить и умертвить. Например, Слово Божие дает нам такой пример. В притчах Соломона сказано, что начало ссоры как прорыв воды. Нужно в самом начале эту ссору прекратить, в самом зародыше, и тогда ничего не будет, тогда будет все хорошо. То есть это пример того, что грех надо еще, когда он в каком-то таком зерне, в каком-то только виде какой-то мысли, которая проскочила, в виде искушения только. Вот тут уже нужно его постоянно побеждать. И вот Евангелие заключается в том, что мы всю жизнь одерживаем победу над грехом, когда мы в союзе с Христом. Господь нас не избавил от внутренней борьбы, которая причиняет нам грех. И в послании к римлянам есть известная глава, такая 7 глава, где описывается внутренняя борьба с грехом верующего возрожденного человека. И эта проблема, эта борьба, возможно, у многих из нас была или бывает очень острой и приносит нам печаль, уныние и едва ли не отчаяние. И, дорогие друзья, так Господь нам определил, чтобы мы испытали это, для того, чтобы оценили силу смерти нашего Господа, потому что и здесь мы одерживаем победу, когда взираем на Голгофский крест и верою его воспринимаем, и взираем на Спасителя, который вот так умер за грехи наши и так тяжко пострадал, что грех тогда становится все больше и больше нам противен и ненавистен. И вот, дорогие друзья, другая мысль такая, что Христос умер, потом Он был погребен. Как важно нам в нашей жизни тоже уметь хоронить, погребать грехи. Что это такое? Как это понять? Это так понять, что как можно быстрее отвернуться от Него и оставить. И не выставлять его и не вспоминать. В том числе, особенно, чужие грехи. Это очень легко проследить на примере, когда мы, например, вспоминаем обиды или огорчения, которые нам кто-то причинил. Вот люди попросили прощения друг у друга. Казалось бы, они умертвили, убили грех и вражду, но забыли еще похоронить. И потом получается, что этот как бы гниющий, такой разлагающийся труп, он опять причиняет вред. Рассказывают, что в то время, когда жил апостол Павел, существовал очень жестокий вид казни в одной из римских там провинций. Это, значит, если кто-то убьет человека, то к убийце привязывали труп этого человека очень крепко, плотно привязывали, и этот труп прямо на нем разлагался. Ну, конец можно предвидеть. В результате вот эти трупные яды так или иначе рано или поздно не проникают в здорового живого человека, он тоже погибает в страшных мучениях. Но вот это пример того, что когда мы не хороним грехи, когда мы их забываем похоронить, то они потом опять причиняют еще больше зла, еще больше неприятностей. Есть пример о том, что как не нужно раскапывать, докапываться до чего-то, особенно в чужой биографии, в чужой истории, в чужих грехах или в каких-то ссорах, которые когда-то произошли в какой-то семье или в какой-то церкви, уже там как-то забыто, похоронено. Но если опять начинать теребить и раскапывать, то вот был однажды такой случай, что в одной деревне ребята решили из любопытства раскопать курган, который был на краю деревни. Им пришла в голову мысль, что там, наверное, что, какое-то захоронение, там, может быть, найдут они какое-то сокровище. Это они начали копать. А им пожилые люди говорят: вы не копайте, не трогайте этого холма. Ну, они не послушали и все-таки раскопали. Конечно, они там нашли захоронение. Оказывается, когда-то в деревне была чума. И всех туда свезли и зарыли. И вот они раскопали и подхватили опять эту чуму. И опять деревня вся вымерла. Вот, дорогие друзья, Ну, это такие примеры, которые нам говорят о том, что грех нужно не только умерщвлять, а и хоронить. И так хоронить, чтобы он уже оттуда не выходил. Христос воскрес из мертвых. Он не остался в могиле, но Он воскрес в новом теле. Так мы, с одной стороны, боремся с грехом, должны его умерщвлять, хоронить. Но еще более важное, истина нам открыта. Не только истина, а сама жизнь новая нам открыта. Что мы имеем на самом деле радость. Что на самом деле мы имеем новые чувства, новые желания. Когда мы в союзе с Христом воскресшим. Там и написано, что вот в крещении вы погреблись с Ним. И потом воскресли с Ним вместе для новой жизни. Ну, дорогие друзья, наша христианская жизнь, она и составляет вот это как бы такой обоюдоострый такой меч или такие весы, которые вот с двумя чашами. И на одной чаше все время мы должны иметь дело с грехом, побеждать грех, побеждать искушение, побеждать плоть, побеждать мир, побеждать врага. Какие бы мы были несчастны, если бы вот эта чаша весов все время была только одна, загружена, и мы не видели бы в жизни ничего радостного и светлого, нам Господь дал другую чашу еще весов. Воскресение Христово принесло жизнь, принесло мир, принесло радость. И вот Господь дал нам такую жизнь, которая называется освящение, становиться ближе к Господу. Вот освящение некоторые неправильно понимают. Некоторые понимают, что нужно, значит, соблюдать какие-то обряды и постановления, которые вот, ну, вот в церкви в данной приняты. Мы не скрываем, у нас есть определенные стандарты поведения. Мы не скрываем, что мы обращаем внимание, например, там, на одежду, на поведение и так дальше. Мы учим наших детей, самих себя стараемся учить, вот детей, молодежь, там, вот и всех. Но, дорогие друзья, мы не становимся лучше. Ни по характеру, ни по своей сути, ни сердце наше не становится лучше от того, что мы соблюдаем правила и традиции поместной церкви. Ну, можно привести целый ряд таких вот примеров. Например, кто-то очень усердно, ну, старается вот подражать, там, как-то думать, что вот если я, предположим, хорошо там, прилично одеваюсь, как святой или как святая, вот, ну, во всяком случае, я вписываюсь в стандарты вот этого общества. Значит, меня так все считают, что я... Значит, и самое худшее, что человек себя считает из-за этого, что он верующий. Но вот он попадает в другую среду, там другие стандарты, там другая форма одежды. Моментально же он забывает все прежнее и становится иногда такой же, а иногда даже еще и худше, чем в той среде. Почему? Да потому что он внутри, этот человек, у него ничего не изменилось. Дорогие друзья, Слово Божие нас учит, что не только грех мы не можем победить своими силами, своей собственной силой воли и своим желанием, но мы не можем также и хорошими стать своими силами. Мы не можем стать такими хорошими, какими Богу угодно, как Бог хочет нас видеть. Но мы можем людям иногда угодить. Но это неблагодарное очень занятие, милые мои, угождать людям. Да, мы должны считаться друг с другом, мы должны любить друг друга, но мы не должны быть человекоугодниками. Богу должны угождать и Богу служить. А вот когда мы Богу служим, Христу распятому и воскресшему, мы тогда внутри становимся другими. Господь дал нам вот эти новые качества, и они являются качествами особыми, благодатными. Слово Божие нам говорит так. Вот. Например, я просто напомню некоторые места, и потом мы прочитаем, и будем молиться. Например, Господь говорит: «Радуйтесь всегда, Господи». Еще говорю: «Радуйтесь, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Апостол говорит: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот новая жизнь нам дана, мы переносим скорби со Христом. Мы трудимся для Господа, и в этом находим еще новую радость. Для Христа мы это делаем. И как хочется, чтобы это воскресение Христово и то, что мы празднуем, просто в наших душах обновило вот эти все святые благодатные чувства. Потому что ведь радость наша и источник, и жизнь наша как раз заключается в самом Иисусе Христе. И апостол Иоанн говорит эти святые слова: «Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни». Вот, дорогие друзья, Господь сегодня нам напоминает эти истины, которые являются фундаментом. Вы заметили, что все братья сегодня, проповедники, так говорили, может быть, не столько к нашим, взывали к обыденным, таким вот тривиальным, вот этим каким-то нужным проблемам, а сегодня Господь нас ведет и обращает наше внимание на основу основ. Потому что если мы на этом твердо будем стоять в истинах евангельских, и потом стоять при том до конца, тогда мы легче будем переносить наши житейские невзгоды и тяготы, потому что мы же знаем тогда нашу дорогу. Мы не будем так легко запутываться, заблуждаться. Мы будем видеть вдаль, мы будем видеть смысл всего нашего бытия и жизни. И в заключение, дорогие друзья, я хочу прочитать Слово Божие из послания к филиппийцам. И мы с вами помолимся и прославим нашего Господа за спасение, за Его воскресение, новую жизнь. Это послание к филиппийцам, 3 глава. С 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Пусть Господь нас ободрит и наполнит радостью воскресения своего, новой жизни, чтобы также и мы стремились к цели, как вот апостол Павел нам здесь написал. А сейчас склонимся перед Ним в молитве и поблагодарим нашего Господа. Аминь.